Глава 33. Роберт, крадучись как вор в собственном доме, поднялся прямиком на чердак к комнате мисс Уэллс. Постучал, но ему никто не ответил. В тот краткий миг ожидания, минуту не больше, его вдруг прошибло пугающей мыслью. Сбежала. В груди предательски сжалось сердце, и он решительно толкнул дверь, замерев на пороге. Внутри догорала свеча. Девушки в комнате не было. Зато на постели, подсунув под щеку маленькую ладошку, спал мальчик, его родной сын. Сын, которого он с рождения ни разу не видел. Нэши старательно оберегали несуществующую честь своей дочери, скрывая все, что связано с Робертом, и тем более с ее бегством с любовником. Сам он давно свыкся с последствиями собственной глупости, когда очарованный Абигейл поверил в ее ответное чувство, оказавшееся обманом, продиктованным планами ее корыстолюбивых родителей. Наивный дурак, он тогда полагал, что любовь драгоценнее всех даров, и попался в умело расставленную ловушку. Согласился на мезальянс с женщиной, не любившей его, а лишь притворявшейся таковой, к тому же возненавидевшей его за невозможность быть с тем, кто был ей действительно дорог. Все это Роберт узнал много позже, когда с его глаз будто спала вуаль в момент ее бегства с любовником. Нэши тогда донимали его необходимостью огласить, наконец, их брак прилюдно. Мол, теперь, когда появился ребенок, скрывать его грешно, безнравственно. И Роберт почти было решился признаться родителям, что женат, но Абигейл решила по-своему. «Как она тогда написала?» «Я более не могу притворяться, что вы мне приятны. Простите сердечно. Я согласилась на брак под давлением матушки и отца, тогда как сердце мое было занято и не вами. Теперь же, представив, что вы заберете меня в свой большой дом, и я более не увижу милого сердцу Вернона, я горю, как в огне, и вижу лишь один выход из сложившейся ситуации – наш разрыв. Давайте сделаем вид, что нашего брака никогда не было». Вы можете быть свободны от обязательств. А потом, должно быть, подученная любовником, она начала слать иные послания. И что печальнее всего, она бросила их ребенка. Роберт вошел в крохотную каморку и, замерев у постели, долго рассматривал спящего мальчика. Он был точной копией матери. Тонкий нос, густые ресницы. Даже родинка на щеке была точно такой, как и у Абигейл. Нежность, прежде им не испытанная, комом застопорила дыхание. Роберт сглотнул раз-другой. Подумал, что это не дело, что его сын спит в комнате для прислуги на женской постели. И через силу переборов безумный порыв унести его вниз, невзирая на Латимеров, и последующий скандал, торопливо ретировался, дыша тяжело, как после длительной тренировки с мячом. Было что-то фантасмагорически нереальное во всей сложившейся ситуации с мальчиком и его появлением в доме. И в причастности к этому мисс Уэллс. И вдруг Роберт застыл посреди коридора, увидев, как упомянутая им мысленно девушка выходит из комнаты Гаррета Латимера и прикрывает за собой массивную дверь. Как всегда, при виде нее, а в данном случае с удвоенной силой, волна неконтролируемых эмоций захлестнула его с головой. Кажется, он зарычал. Или, может быть, сипло выдохнул воздух, залипший в груди. Или издал какой-то другой странный звук, привлекший внимание мисс Уэллс. Только она вдруг вскинула голову и, покраснев, тут же сделалась белой, как снег. «Милорд», — пролепетала чуть слышно, и Роберт, сократив в два быстрых шага дистанцию между ними, ухватил девицу за локоть, а потом поволок в свою комнату. От нее густо, до головокружения, пряно пахло лечебными травами. Роберт сжал зубы, окунувшись как в омут, во всколыхнувшихся вновь ощущениях их первого поцелуя. «Вот, значит, чем вы занимаетесь, пока я ищу вас для разговора. Утешаете Латимера?» Прошипел он в сердцах, сердясь на себя за ту боль, что это открытие причинило ему. «И как? Он вполне вами доволен?» Девушка, все еще бледная, но как будто ничуть не испуганная, полыхавшей в нем яростью, прошептала вдруг тихо. «Мне больно». Осознав, что действительно все еще крепко сжимает ей руку, Роберт разжал свои пальцы. «Когда вы обвиняете меня в чем-то подобном», — заключила фразу девица. И Роберт опешил на миг. «Хотите сказать, вы просто его уложили в постель и подтолкнули с боков одеяльца?» «Так я и сделала, да. Можете сами проверить. Он спит как младенец. Лгунья». Роберт, будто его притянуло магнитом, схватил ее за предплечье и крепко встряхнул. «Лжец!» Не осталось в долгу мисс Уэллс. Их лица сблизились, взгляды скрестились. Вместо упреков неожиданно захотелось повторить то, что случилось на берегу. Крепко сжатые губы будто нарочно бросали Роберту вызов. Он процедил по словам. «Кто подослал вас ко мне?» Надеялся, что тем самым напомнит себе, за что ненавидит таких, как она, лживых обманщиц с ангельскими мордашками. «Никто меня не подсылал. Я приехала с Оливером из Лондона. Он купил меня на аукционе. Не верю. Все это, конечно, было подстроено, чтобы попасть ко мне в дом. Говорите, зачем вам мой сын?» «Затем, что рядом с отцом ему будет лучше, чем там, где он жил до этого времени». «Вам какое до этого дело? Хотите меня шантажировать? Я не ваша жена, чтобы так поступать». Эти слова будто вышибли воздух из легких. Роберт судорожно вдохнул сквозь сжатые зубы. «Ты... кто тебе рассказал?» «Это сделала женщина, которой не безразличен ваш сын. Она попросила меня ей помочь, и я не смогла отказать. О чем признаться, готова вот-вот пожалеть. Отпустите меня», — потребовала девчонка. Но Роберт физически не был способен разжать свои пальцы. Не выходило. Они будто вросли в ее кожу. «Кто она, эта женщина?» — спросил он. «Миссис Кэмерон, вы довольны? Повитуха?» «Она экономка в доме у Нэшей». «Но как? Она обманула вас, чтобы заручиться моей поддержкой. Кроме того...» — говорившая на секунду прикрыла глаза. «Я не в тягости. Просто придумалась вдруг в отместку за ваше высокомерие». Она казалась в этот момент такой искренней, что Роберт почти ей поверил. Почти. В конце концов, он давно знал, как умеют лгать женщины. Так же просто, как дышат. «Ах, Роберт, как же я вас люблю! Никого никогда не любила так сильно, как вас!» «Лжешь!» – процедил он сквозь зубы, разжав, наконец, свои пальцы и отступив от девчонки к стене. Он уже не хотел ни о чем говорить, только спрятаться от влияния магнетических глаз, вспыхнувших под влиянием сильных эмоций. «Но это правда!» Теплая, маленькая ладонь легла ему на плечо. «И Гаррет Латимер, не говори о нем!» — прорычал Роберт, прерывая ее. Секунда, и он обнимает девчонку, зарываясь в пышные волосы и вдыхая пьянящий, сводящий с ума аромат мелиссы и мяты, и забывая мгновенно, за что, собственно, ненавидит всех перевертышей. А особенно эту одну, желтоглазую маленькую волчицу, так неистово отвечавшую на его поцелуй, в котором он больше не мог себе отказать. И, казалось, пил ее всю, вбирая неистово каждый стон, срывавшийся с женских губ. Каждое жаркое прикосновение, воспламенявшее кожу вплоть до того, что вот-вот задымилась бы одежда. Роберт не помнил, чтобы когда-то терял голову от желания, но сейчас было именно так. Замешанное на злости, ревности и нервическом напряжении последних несколько дней – оно, будто впрыснутый в вены наркотик, туманило разум, высвобождая животную суть, подвластную голым инстинктам. И когда острые когти впились в его кожу спины, вызывая стон то ли боли, то ли все-таки наслаждения, он подхватил девушку на руки и уложил ее на постель, вскинув вверх юбки и оголяя стройные ноги в чулках. Руки девушки в этот момент высвобождали его из дублета, и, нырнув под рубашку, вызвали стон удовольствия, пробегая мурашками по бокам и спине. Пригвоздив ее телом к матрасу, он больше не знал, где кончается он, а начинается та, что сводила с ума. Они слились в одно существо, извивающееся от страсти, в один оголенный, как нерв, организм. В пароксизме неистового желания, бравший и отдававший одновременно. И вдруг, вскрикнув, девушка на секунду затихла под Робертом. Он и сам ошарашенно замер, не понимая, что только что сделал. Стал ее первым? Так она не лгала? Он почти отстранился, вдруг устыдившись собственного поступка. Но Уэллс, эта несносная лгунья и оборотница, притянула к себе его голову и прикусила губу. «Просто не останавливайся», — прошептала, глядя в глаза. И после такого Роберт не смог бы остановиться, даже если бы захотел. И ни желтые, ни человеческие глаза, ни заострившиеся черты девичьего лица, ни метелка хвоста, нежно скользящая по ногам каждый раз, как он двигался с ней в одном ритме, ничто более не имело значения, кроме того, безграничного единения, что наслаждением разливалось по коже и побуждало стенать, заглушая восторг поцелуями. Никогда ничего даже близко похожего Роберт не чувствовал ни с одной женщиной до Уэллс. Откинувшись на матрас, дыша часто и тяжело, он гадал, всегда ли такое бывает в объятиях перевертышей. Может, в этом и есть их особое волшебство, так притягивающее прочих мужчин. Он знал нескольких знатных дворян, регулярно похаживающих в борделе к таким, как она. Эта девушка с ним на постели. И всегда полагал их безумцами, пьяницами, по сути, неспособными справиться с пагубной страстью. И теперь понимал, почему. Если с оборотницами такое всегда, оно стоило денег. «Почему ты мне не сказала?» — спросил он, не повернув головы. Лепнина на потолке вдруг показалась занятной. Я говорила лишь о том, что не в тягости. «А вы бы поверили мне?» Роберту вспомнилось, как мнимая повитуха проверяла ее, задавая вопросы, и Ханна краснела лишь, раздражая его своим наигранным, как ему мнилось, смущением. А теперь вот как. Стыдясь своих несдержанностей и напора, Роберт прикрыл рукой глаза. «И все-таки ты могла бы остановить меня», — сказал он. «Если хотела бы этого», — прозвучал тихий. «А я не хотела». Матрас прогнулся, девушка встала с постели. Оправила платье и все так же, не глядя на Роберта, направилась к двери. «Ханна», — позвал он, впервые назвав ее просто по имени. Она на миг замерла у двери, должно быть, дожидаясь, что он ей скажет. Но слова вдруг застряли у Роберта в горле, и он промолчал. «Доброй ночи, милорд», — произнесла девушка тихо и вышла из комнаты.